Глава 240. Шок. Аврора посмотрела на руки, которые потянулись к ней, и подняла голову, чтобы посмотреть в глаза Хан Сяо. «Зачем тебе спасать меня?» Робко спросила она. Хан Сяо задумался на мгновение и ответил. «Можешь просто считать это актом доброй воли». «Кто ты?» Аврора отвела взгляд. «Можешь звать меня Зера». Небрежно ответил Хан Сяо. Глаза Авроры расширились от удивления. «Так ты и есть дядя Зера?» Хан Сяо прищурился. От того, что его назвали дядя, его настигло чувство, что он похищает маленькую девочку. Киберлос немного поколебался, прежде чем сказать. «Она прошла через процедуру промывки мозгов. Ты должен принять это к сведению, если хочешь спасти ее». «Промывка мозгов?» Он слышал об этом раньше, но по выражению лица Авроры не было видно, что ей промыли мозги. Хан Сяо был заинтригован. «Расскажи мне больше». «У нас различные методы промывки мозгов». Мягко начал Киберлос. «Таких как разрушительный, воссоздающий личность человека, или мягкий, который искажает их мысли. Недавно мы также исследовали чипы, хотя пока еще не достигли никакого прогресса». «Какой метод был использован на мне?» Спросил Хан Сяо с интересом. Киберлос немедленно покрылся холодным потом. Попытавшись успокоиться, он осторожно ответил. «Я просматривал твои документы, а когда мы нашли тебя ранее, ты уже был серьезно ранен. Бредил, и у тебя имелись явные признаки потери памяти. Когда ты стал подопытным из-за важности твоей мыслительной системы, учитывая, что ты уже пребывал в таком жалком состоянии, мы использовали мягкий метод промывки мозгов». Это было в пределах ожиданий Хан Сяо. В то время его мучили в течение довольно долгого времени противоречивыми образами и звуками, эффект которых можно было аннулировать, если интеллект был выше 10. Он полагал, что это не является разрушительным методом. Во всяком случае, это было в прошлом. И Хан Сяо не парился об этом. Что насчет нее? Ее старшая сестра – сильный исполнительный директор. Ее способности уникальны. Она занимает особое положение и внесла большой вклад в организацию. Из-за этого процедура промывки мозгов для Авроры была еще более щадящей. Ее личность и разум остались незатронутыми. Однако, если она услышит ряд определенных слов, в ее разуме произойдет помутнение, и она будет строго следовать приказам, сказал Киберлос. Хан Сяо примерно все понял. Хотя Аврора была важна, несчастных случаев не было, так как она была полностью под контролем. Ее сестра Хила была обоюдоострым лезвием, поэтому они оставили личность Авроры неизменной, чтобы иметь рычаги давления на Хиллу. Справиться с помутнением рассудка не было проблемой, так как Аврора была просто слабой маленькой девчонкой. Хан Сяо просто мог отключить ее, если у нее случится помутнение. Вдруг Хан Сяо что-то понял. «Подожди, а откуда ты меня знаешь?» «Моя старшая сестра рассказывала мне историю о тебе». «Странно, в какой-то стати Хилла упоминала обо мне», – подумал Хан Сяо. Эта маленькая девочка казалась довольно дружелюбной по отношению к нему, что было действительно странно, поскольку они должны были быть врагами. Интересно, что ей рассказала Хилла о нем? Аврора, пошатываясь, встала на ноги, просунула свою руку в руку Хан Сяо и сказала: «Спасибо, что пришел спасти меня. Пожалуйста, уведи меня отсюда». Хан Сяо стало интересно. «Ты не боишься, что я использую тебя так же, как и организация Гермина?» «Моя старшая сестра говорила, неважно, насколько опасно будущее, оно будет лучше, чем сейчас». Аврора подняла голову. Ее невинное лицо стало серьезным. Видя, что Аврора была настолько понимающей, Хан Сяо почувствовал облегчение. Его знание об Авроре было ограничено слухами в его прошлой жизни. Тогда игрокам была выдана миссия исследовать источник препарата Аврора, узнать его состав, и благодаря этой миссии игроки узнали об Авроре. Поэтому он не знал характер Авроры и не ожидал, что все пройдет так гладко. Позже будет много возможностей для улучшения их отношений, и сейчас было явно неподходящее место и время. Камеры наблюдения в этом районе были поставлены на паузу, и рано или поздно это обнаружат, поэтому времени было мало. Хан Сяо затащил тела в камеру, снял с одного из трупов большой халат и маску и дал их Авроре для маскировки. Аврора последовала его инструкциям. Хан Сяо почувствовал, насколько по-настоящему тощей была Аврора, когда прикоснулся к ней. Это было жалкое зрелище. Однако у Хан Сяо не было времени на эмоции. После того, как он замаскировал ее, он повернулся к Киберлосу. «Отведи нас к подземному туннелю. Я обещаю не убивать тебя, когда мы окажемся в безопасности. Шестинациям нравятся люди со способностями, как у тебя. Поэтому у тебя не должно возникнуть никаких проблем с финансированием твоих исследований». Маршрут побега определенно не должен был пролегать через главные ворота, так как с ними была Аврора. Подземный штаб был соединен с множеством подземных туннелей. Через туннели пролегали железнодорожные рельсы, по которым транспортировали ресурсы и людей, и множество туннелей переплетались как паутина. Хан Сяо собирался использовать Киберлосса как заложника и с его помощью покинуть штаб-квартиру по подземному туннелю, надеясь, что Киберлосс продолжит с ним сотрудничать. Вот почему Хан Сяо дал ему такое обещание. Хотя Киберлосс не хотел оставлять исследования, которые он проводил в организации, он также не хотел умирать. Таким образом, решение Хан Сяо было приемлемым, и он даже почувствовал облегчение. Организация Гермина была тонущим кораблем. Возможность сменить сторону в это время, возможно, будет лучшим выбором. Они уже собирались уходить, когда Хан Сяо внезапно остановился. Он осознал, что маленький размер Авроры привлечет слишком много внимания, даже с маскировкой. Недолго думая, он достал пустую сумку с одним плечом. «Залезай». Аврора послушно забралась в сумку. Когда молния закрылась, ей стало темно, и она ничего не видела. Она могла только чувствовать, что ее поднимают и двигают. «Сестра». Аврора сжалась в сумке, закрыла руки перед грудью и помолилась. Киберлосс с Хан Сяо прошли через несколько уровней и направились к подземному туннелю. Зазвонил телефон босса, в то время пока он слушал доклад с поля боя. Киберлосс просматривал центральный компьютер. Он просмотрел и скачал очень много конфиденциальной информации. Босс прищурился и что-то заподозрил. Он приказал помощнику. «Найди местоположение Киберлосса и переведи видео с камеры наблюдения на мой ноутбук». После этого босс через свой ноутбук с помощью удаленного доступа присоединился к центральному компьютеру. Он посмотрел историю просмотров и сразу заметил, что Киберлосс отключил все защитные меры. После этого он просмотрел видео с камер наблюдения. Киберлосс вошел в серверную с другим человеком. В глазах босса появилось убийственное намерение. Он сразу же смог сделать вывод, что Киберлосс находился под принуждением, и этот незнакомец, скорее всего, был Зеро. Он не ступил в его ловушки и пробрался, используя другой метод. «Так, не думаю, что у тебя получится уйти отсюда живым, раз ты уже пришел». Босс немедленно раздал приказы. «Всем исполнительным директорам, кто находится рядом, окружить зону Си-11 и заблокировать входы в подземные туннели с 3 по 11. Действуйте тайно и не привлекайте никакого внимания». Босс не включил тревогу в штабе. Он хотел тайно поймать Зеро и лично убедиться, что он умрет. В гостиной в подземном штабе группа исполнительных директоров играла в покер от скуки. «Чертовски скучно! Как же мне надоело ждать каждый день! Хотел бы я сейчас выйти на поле битвы!» – сетовал кто-то. «Что хорошего на поле битвы? Повсюду опасность. С этими нелюдями и суперсолдатами нам не нужно ставить свои жизни на кон!» – усмехнулся другой. «Суперсолдаты – это группа монстров, которые даже более отвратительны, чем нелюди. Это кучка недоделанного мусора!» – не согласился третий. Сверхлюди смотрели свысока на этих солдат массового производства. На диване сбоку сидела Хилла с равнодушным выражением лица и отдыхала закрытыми глазами. Она вела себя очень холодно, отчего остальные не смели приближаться к ней. Да и сама она никому не подходила. Она была далека от этой живой атмосферы. Внезапно Хилла открыла глаза и повернула голову в определенном направлении. Холод на ее лице исчез, сменившись шоком и яростью в глазах. Метка жизни, которую она оставила на теле Авроры, начала двигаться. Исполнительные директора неожиданно получили приказы от своих начальников, и прежде чем дослушали приказ, услышали громкий взрыв. Подняв глаза, они увидели, что двери выбиты. Хила уже превратилась в темно-красную тень, исчезая в конце коридора.